и он начал различать зеленые тона. Вот уже проступили очертания сталактитовой перегородки. — Что же все-таки у тебя происходит? — в голосе Гринберга звучала тревога. — Ничего, просто наблюдаю. — И размышляю, — мог бы добавить он. Существует четыре возможных объяснения. Через какой-нибудь естественный канал, ледяной, кристаллический, какой-нибудь еще, мог проникать солнечный свет. На такую глубину? Вряд ли. Радиоактивность? Он не взял с собой счетчик Гейгера. На комете практически не было тяжелых элементов. Но все-таки можно вернуться и проверить. Какой-нибудь фосфорицирующий минерал. Это казалось ему самым вероятным. Но нельзя было исключить и четвертой возможности, самой маловероятной и самой захватывающей изо всех. Доктор Чанд навсегда запомнил ту безлунную и безлюциферную ночь на берегу Индийского океана, когда он прогуливался по песчаному пляжу под небосводом, усеянным сверкающими звездами. Море было спокойно, но время от времени ленивая волна разбивалась у его ног и взрывалась яркой вспышкой. Он вошел в мелководье. До сих пор он помнит ласковое прикосновение воды к лодыжкам, как в теплой ванне, и при каждом шаге наблюдал взрыв света. Ему даже удавалось вызывать пышку, хлопая в ладоши у поверхности воды. Разве не могли такие люминесцентные организмы развиться в сердце кометы Галлея? Ему так хотелось этого. Жаль, конечно, по-варварски обращаться с такими изысканными шедеврами естественного происхождения, как этот. Освещенная сзади перегородка напоминала алтарь, виденный им однажды в каком-то соборе. Но все же придется сходить за взрывчаткой. А пока надо обследовать второй туннель. «По этому коридору дальше идти нельзя», — сообщил он Гринбергу. «Я решил заглянуть во второй. Возвращаюсь к развилке, ставлю барабан на сматывание троса». Он ничего не сказал о таинственном свечении, исчезнувшем, как только он снова включил освещение. Гринберг не сразу ответил. Странно. Возможно, он говорит с кораблем? Это не встревожило Чанд. Он решил повторить вызов, как только отправится в путь. Повторять не потребовалось. Гринберг отозвался. «Отлично, Клифф. На мгновение мне показалось, что я потерял связь с тобой. Возвращаюсь в зал, пройду оттуда во второй туннель. Надеюсь, там не будет никаких препятствий. На этот раз...» Гринберг ответил немедленно. — Извини, Билл, возвращаемся на корабль. Срочный вызов. Нет-нет, Юниверс все в порядке. Возможно, придется немедленно лететь на Землю. Только через несколько недель доктор Чанд нашел вполне правдоподобное объяснение сломанным сталактитом. По мере того, как при каждом прохождении через перигелий из ядра кометы выбрасывалось ее вещество, постоянно менялось и распределение масс. Таким образом, через каждые несколько тысяч лет вращение кометного ядра становилось неравномерным, и направление оси резко менялось, подобно волчку, готовящемуся упасть, когда он теряет энергию. При этом возникало кометотрясение, достигавшая значительной мощности до 5 баллов по шкале Рихтера. Но Чанд так и не сумел разгадать тайну фосфорицирующего свечения. И хотя драматические события, которые уже начали разворачиваться, быстро отодвинули эту проблему на задний план, ощущение упущенной возможности так и не покидало его до самой смерти. Несмотря на то, что временами искушение рассказать о случившемся коллегам было очень сильным, он не обмолвился ни единым словом. Однако записал все, что видел, и оставил запечатанный пакет для следующей экспедиции с припиской. открыть